Николай Федорович Федоров. Сочинение. Академия наук СССР. Институт философии. Издательство «Мысль». Москва. 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Семенова. Федоров и его философское наследие. Из первого тома «Философии общего дела». Вопрос о братстве или родстве, о причинах ни братского, ни родственного, то есть ни мирного состояния мира, и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим. Часть первая, часть вторая, часть третья. Часть четвертая. Выставка 1889 года. Супраморализм или всеобщий синтез, то есть всеобщее объединение. Из второго тома «Философии общего дела». Статьи о регуляции. Горизонтальное положение и вертикальное, смерть и жизнь. Кто наш общий враг, единый, везде и всегда присущий, в нас и вне нас живущий? Но, тем не менее, враг лишь временный. Небесные науки как факт и как проект. Будущее астрономии. Конец сиротства. Безграничное родство. Статьи «Критика философского содержания». Два исторических типа мировоззрений. О мировой целесообразности. Страшный суд философии. Иго Канта. О двух критиках — городской, мещанской и сельской, крестьянской. Кантизм как сущность германизма. О пределах извне и изнутри. Три разума и единый разум. Кант и евангельское дитя, или сын человеческий. О категориях Канта. К вопросу о двух разумах. Панлогизм или иллогизм. Философ Черного царства, Новой Германии. Бесчисленные невольные возвраты или единый, сознательный и добровольный возврат. Произвол творец учения о невольных возвратах. Сверхчеловечество как порок и как добродетель. По ту сторону сострадания или смех сверхчеловека. Амор фати или обиум фати. Статьи об искусстве. Как началось искусство, чем оно стало и чем должно оно быть. Искусство подобий, мнимого художественного восстановления и искусство действительности, действительное воскрешение. Как может быть разрешено противоречие между наукою и искусством? Трагическое и вакхическое у Шопенгауэра и Ницше. Музей, его смысл и назначение. Из неопубликованного. Статьи. Что такое добро? Разбор романа Беллами, оглядываясь назад от 1887 к 2000 году и трактата Гронленда «Общий очерк кооперативного благосостояния». Журналистика. Что она есть и чем должна быть? Эстетические и философские фрагменты. Письма. Письма к Кожевникову. Письма к различным лицам.